Хороший вопрос. Джо был не очень уверен, что его состряпанный на скорую руку рассказ прозвучит убедительно, но он собрался с силами, выдохнул и начал говорить. «Фуф, хочу вас предупредить. Тут в Вегасе есть одна женщина по имени Лили Марсден. Она за вами охотится». Даже за стеклами очков было видно, как глаза Хая расширились. Он моргнул. «Она же убила вашего брата. Ей известно, что вы ее разыскиваете, хочет опередить». Хай моргнул еще пару раз и посмотрел поверх головы Джо на Норма. «Ты что-нибудь понимаешь?» «Ничегошеньки, мы ведь просто уважаемые деловые люди». «Да, и у нас траур по несчастному Максу». «Бедняжка Макс», — поддакнул Норм и ткнул пистолетом в голову Джо. «Если вы не ждете никаких неприятностей, зачем тогда вам пистолеты?» Норм снова пнул Джо пистолетом. «Ты, мужик, лажу гонишь», — сказал он. «Час назад тебя видели с этой самой женщиной. Мы слыхали, что ты смылся вместе с ней после перестрелки в мотеле». «Да, с информацией у вас дело хорошо поставлено. А то...» «Именно так все и было», — подумал Джо. «Что ж, похоже, я вот-вот проиграю». Тут в дальнем конце дома что-то грохнуло, как будто силой захлопнули окно или книжку тяжелую уронили. «Это что еще такое?» — воскликнул Норм. Глава 60. Лили запыхалась, пока добралась до заднего двора огромного дома. Марш-бросок через пустыню оказался длиннее, чем она ожидала. Бежать было особенно сложно из-за колючего кустарника и рыхлого песка, и двигалась она вдоль извилистого русла какого-то ручейка, чтобы верноны не смогли ее засечь. Расстояние километров 3 она пробежала за 20 минут, но Джо она просила быть там через 15. Оставалось только надеяться, что она не опоздала. Она присела на корточки, прижалась спиной к стене, чувствуя, как все сильнее стучит в ушах. Гусиным шагом пробралась к окну, привстала, заглянула внутрь, снова опустилась на корточки и на секунду зажмурилась, чтобы зафиксировать в памяти увиденное: старомодная гостиная, громоздкая мебель, портреты баварских предков в овальных рамках, в комнате никого. Она беззвучно открыла окно, затем подтянулась на подоконнике и пробралась внутрь. Оказавшись в комнате, Лили припала к полу, сняла очки и осмотрелась. Надо было сообразить, с чего начать. На грубо сколоченной мебели лежал толстый слой пыли, проклятие, да в этой дыре пыльным становилось все, и сама Лили в том числе. Она скользнула к открытой двери, аккуратно глянула, что там за ней, оказалось, что холл. Он был 6 метров длиной, слева и справа были две двери, а в конце открытая дверь на кухню. Оттуда раздавались какие-то голоса, но слов было не разобрать. Лили не хотелось выходить из гостиной. Если Верноны заметят ее, когда она будет в этом довольно узком проходе, на нее наверняка тут же посыплется град пуль, которые к тому же будут рикошетить от стен. Лучше сделать так, чтобы они сами сюда примчались. В гостиной рядом с роскошным стулом стоял деревянный столик, такая круглая штуковина на трех ножках с толстенной столешницей, больше похожая на табуретку, чем на стол. Лили толкнула его ногой, столик перевернулся и с грохотом рухнул на пол. Она вжалась в стенку, держа глок наготове у самого лица. Но все стихло. Потом шаркнули по полу ножки стульев, и вот раздались осторожные шаги. Кто-то один отправился на разведку. Лили слышала, как сначала открыли по очереди двери в те две комнаты, что выходили в холл. Когда шаги были уже совсем близко, она резко развернулась и оказалась в центре дверного проема. Пистолет она держала прямо перед собой. Метрах в двух от нее замер усатый ковбой в очках. Он тоже целился в ее сторону, но времени нажать на курок у него не хватило. Лили успела выстрелить дважды. Первая пуля угодила ему в грудь, довольно высоко, и не по центру, так что он крутанулся на 180 градусов. Вторая попала в затылок. Шляпа тут же слетела, брызнула веером кровь, и он рухнул на пол лицом вперед. Это раздался хриплый вопль с другого конца коридора. Там стоял второй ковбой с широко распахнутым от горя и изумления ртом. Издалека казалось, будто под усами появилась рваная дыра. У него в руках был пистолет, который тут же изрыгнул пламя и свинец. Лили успела исчезнуть из дверного проема. «Ах ты, сука! Ты же убила Хая!» Громко топая, он ринулся в направлении гостиной. Лили не хотела подпускать его слишком близко. Этот парень настолько обезумел от горя, что первой пули он может просто не заметить. Лили опять выскочила из укрытия и несколько раз выстрелила. Вернон ринулся вперед, а в следующее мгновение уже припал к полу рядом с телом брата. Одна пуля задела его плечо, но он успел дважды пальнуть в Лили, прежде чем она укрылась за деревянным косяком. У него-то, скорее всего, пуль почти не осталось, но на полу ведь валялась пушка брата. Лили выпрямилась и рискнула на долю секунды выглянуть из укрытия, но тут же дернулась назад. Пуля отколола кусок косяка. Однако она успела таки рассмотреть то, что хотела. У Вернона в руках был полуавтоматический глок. Надеяться на то, что ему скоро нечем будет стрелять, не приходится. «А ну, выходи!» — проорал он. «И покончим с этим!» — Лили молчала. «У меня на кухне твой дружок, не выйдешь, пристрелю его, как собаку!» «Валяй! Он мне никто!»